Некуда. В январе 42 года Вернер заходит к Гауптману в его ярко освещенный кабинет, натопленный в два раза жарче всей остальной школы, и просит разрешения уехать домой. Маленький учитель сидит за большим столом, перед ним на тарелке худосочного вида жареная птица. Перепелка, куропатка или голубь. Справа рулоны чертежей. Гончие вытянулись на коврике у камина. Вернер стоит, держа фуражку в руках. Гауптман закрывает глаза и проводит пальцем по брови. «Деньги на билет я заработаю, герр доктор». На лбу Гауптмана пульсирует синий фейерверк жилок. «Вы?» — произносит он, открывая глаза. Собаки разом вскидывают морды, трехголовая гидра. «После того, как получили все? После того, как приходили сюда, слушали концерты, ели шоколад и грелись у огня?» На щеке Гауптмана трясется кусочек жареного птичьего мяса. Может быть, впервые Вернер замечает в светлых редеющих волосах учителя, в черных ноздрях, в маленьких, почти заостренных ушках нечто безжалостное и нечеловеческое, нацеленное только на выживание. «Может, вы возомнили себя важной особой?» Вернер за спиной мнет фуражку, чтобы унять дрожь. «Нет, герр доктор». Гауптман складывает салфетку. «Вы сирота, Пфеник, у вас нет покровителей. Я могу сделать из вас, что захочу. Смутьяна, преступника, взрослого. Могу отправить вас на фронт и проследить, чтобы вы мерзли в окопах, пока русские не отрежут вам руки и не затолкают их в вашу глотку». «Да, герр доктор». «Вас отпустят из школы, когда школа будет к этому готова. Не раньше. Мы служим Рейху, Пфеник, а не он нам». «Да, герр доктор». «Сегодня вечером вы придете в лабораторию, как всегда». «Да, герр доктор». «Больше никакого шоколада, никаких привилегий». В коридоре, закрыв за собой дверь, Вернер прижимается лбом к стене и видит последние отцовские минуты. Кровля оседает, под щекой каменный пол, череп трескается. «Я не могу вернуться домой», — думает он. «И не могу остаться».